вновь показывая на портрет, молвлю озабоченно. Это подорвет авторитет товарища Сталина, как главы государства, ведь летчики – любимчики советского народа, а я этого допустить не могу. Придя в себя, Василий от возмущения заикаясь: «Как это? Вопрос, нужна авиация или не нужна? Любой школьник тебе скажет: отец, Красный военно-воздушный флот, гордость страны Советов, и он нужен». Презрительно усмехаюсь: «Любой школьник, ты лучше скажи, какой у тебя налет, Красный Сокол?» Тот: «Гордо. Почти 1000 часов на машинах 5 типов». Сделав глаза по полтиннику: «Почти 1000, на машинах 5 типов, здорово!» Притворно восклицаю, затем склонив голову набок, сделанным подозрением: «Сдается мне, что ты несколько злоупотребляешь нашей общей фамилией, Василий». Тот, покраснев как красна девица и отведя глаза, смущенно: «Скажем так, мне не отказывают, если я хочу полетать». Хмыкаю понимающе и интересуюсь следом: «Всем летчикам не отказывают или тебе одному? У всех наших летчиков с общим налетом так, или только у тебя одного? Сколько часов в среднем налетывает на истребителях, хотя бы на «Чайке», выпускник летного училища, которому отказывают, если он хочет полетать?» В марте 1940 года летные школы ВВС были переведены на ускоренную подготовку с сокращенными сроками обучения, а чтобы снизить общий уровень аварийности, не придумали ничего лучшего, как прекратить обучать высшему пилотажу. Потемнев лицом: «Василий, мало, я же, мало, так скоро налет будет еще меньше». Удивляется: «Меньше, как меньше? Для чего, зачем меньше? И куда уже меньше, отец?» Развожу руками: «Запланировано уже в этом году иметь 150 тысяч летчиков, а с увеличением количества уменьшается качество. Это диалектика, доказанная всей историей человечества, Василий, и человеческий фактор. Наклепать летающих гробов гораздо проще, чем научить летать начинку для них». В реале, в конце последней предвоенной зимы было пробито очередное днище. 25 февраля 1941 года было утверждено постановление ЦК ВКПб и СНК СССР о реорганизации авиационных сил Красной Армии, согласно которому предусматривалось создание школ первоначального обучения с курсом 4 месяца в мирное и 3 месяца в военное время с общим налетом на курсанта 30 часов, а также школ военных пилотов с курсом 9 месяцев в мирное и 6 месяцев в военное время с общим налетом бомбардировщиков 20 часов и истребителей 24 часа. На деле же и это не выполнялось, так как для этих школ первоначального обучения не хватало ни учебных самолетов, ни авиабензина, ни преподавателей и инструкторов. Но эта система действовала всю войну, и некоторые советско-российские историки по ней прямо-таки кипятком писцаются: «Вот мы, мол, какие молодцы, завалили супостаты мясом, не только на земле, но и в воздухе». И поворачивается же язык такое сказать: «Какая же муха укусила советское руководство, Сталина, Политбюро ЦК ВКПб, что они так бездумно форсировали численный рост советской авиации?» Эту муху звали Яков Смушкевич, ныне он генерал-лейтенант авиации на должности помощника начальника генерального штаба РККА авиации. До него у меня пока не дошли руки. Во время боев на Холхенголе, не сумев нивелировать превосходство японцев в воздухе более-менее эффективным руководством, он задавил их численным превосходством, а опосля заявил, что так, мол, и надо воевать, завоевывая превосходство в воздухе. Однако в Монголии были локальные бои на сравнительно небольшом участке. Задавить массой противника на советско-германском фронте, протянувшемся от Мурманска до Кишинева, при удручающе низкой мобильности наземных служб ВВС РККА, оказалось невозможным. Теоретика, конечно, расстреляли, но оказалось слишком поздно. Свою лепту, конечно, внесли и Рамза и со Штирлицами, через Бругенштаба РККА подсовывающие завышающие на порядок сводки об численности авиации и потенциале авиационной промышленности Третьего рейха. Адмирал Канарис и его Абвер свое дело знали туго. Продолжаю: «В отличие от нашего, после летной школы германский летчик-истребитель имеет не менее 400 часов общего налета, в том числе порядка 80, на боевой машине, после чего он направляется не в боевую часть, а в запасную авиагруппу на фронте, где добавляет еще 200 часов на истребители». Оценив произведенное впечатление, спрашиваю тебя, Василий, как специалиста: сможешь ли ты и твои коллеги противостоять германским, учитывая еще и боевой опыт последних, приобретенный в боях против польских, французских, голландских и британских летчиков, тот и, глазом не моргнув, режет как по писаному. Сможем, отец, если враг нападет, советские летчики-истребители, жизни своих не щадя, дадут ему решительный отпор и перенесут войну на его же территорию. Ой, дурак, насчет преемника, я, конечно же, изрядно погорячился, тяжелым взглядом смотря на него, жизни своих не щадя, запомни, героизм имеет место там, где отсутствует профессионализм. Ты рассуждаешь не как командир, а как школьник, насмотревшийся первых ударов. Кстати, этого графомана-фантазера Шпанова надо обязательно законопатить куда-нибудь подольше, куда не доходил пастух Макар с подопечными ему телятами. И мало того, как вредитель. Да, да, именно как вредитель. Тот ошарашен, если не сказать больше. Убит, повержен, свергнут с небес, как сын Зевса Фаэтон, решивший с дуру без спроса прокатиться на крутой родительской точиле, прижав руки к груди. Я не понимаю, отец, а что тут понимать? Ты, кто, кто, я, молчит, я тыкая в него указательным пальцем. Ты не просто Васька, сын Сталина и лейтенант авиации. Ты, представитель первого, по-настоящему советского поколения. Ты и твои сверстники родились в 20-е годы. В отличие от ваших предшественников, вы не знаете ужасов гражданской войны и не помните пошлости эпохи НЭПа. Вы воспитывались во времена величайшего энтузиазма начала 30-х годов и учились в советских школах, вернувшихся к нормальному, классическому образованию, после смело-безрассудных педагогических экспериментов 20-х. Это поколение было выбито войной процентов на 90, что, по моему мнению, послужило одной из важнейших причин краха всей коммунистической идеи. Я ни капли не сомневаюсь, что вы жизни своих не пожалеете и, если надо, все как один ляжете в землю за наше социалистическое отечество. В свою очередь, прижав ладонь к сердцу, горячо говорю, прожигая его насквозь негодующим взглядом: а с кем останемся мы? Ты об этом подумал? Те, чье детство пришлось на гражданскую войну, нас, большевиков, просто ненавидят за голод и лишения, доставшиеся им. Те, чье детство придется на будущую войну, также навряд будут испытывать к советской власти какие-то особо теплые чувства. С кем новое общество строить мы будем, я спрашиваю? Кто подхватит красное знамя из наших слабеющих от старости рук? Кто? Сталин-младший лишь смог прошептать: ты никогда со мной так не разговаривал, отец. Подойдя ближе, положил ему руку на плечо и глядя прямо в глаза: ты стал взрослым, Василий, и я считаю, что ты готов и должен совершать взрослые поступки. После довольно продолжительного молчания, во время которого подавальщицы успели убрать посуду и принести самовар и то, что к нему полагается, Василий спросил: ты предлагаешь мне помочь тебе сократить летный персонал ВВС? Совершенно верно. И в первую очередь, предоставив достойную альтернативу, отсеем тех, кто летчик добровольно-принудительно, а не по призванию. Все остальные твои коллеги будут поделены на три категории или класса: те, кто летает хорошо, те, кто летает так себе, и те, кто летает кое-как. Первые останутся в строю, в боевых частях, вторые отправятся в училище доучиваться, ну, а третьи переведены в наземный персонал или вообще в другие рода войск, где тоже нужны грамотные и преданные советской власти молодые люди. Естественно, до разумного предела будет сокращенный выпуск самолетов, а сильно морально устаревшие машины переведены в разряд учебных, транспортных или вовсе списаны. Заостряя на нужном месте вопрос, поднимаю вверх указательный палец: однако, видишь, в чем заковыка, Василий. Наркомат авиапромышленности и ВВС РК – очень влиятельная сила. Возможно сопротивление, хотя и не открытое, но в виде саботажа. Поэтому желателен толчок, так сказать, снизу. Ты согласен мне помочь? Тот, ни секунды не раздумывая: конечно. А как это сделать? Переходя на деловитый тон: завтра-послезавтра я набросаю тебе записочку, с которой ты пойдешь к товарищу Михлесу. Знаешь такого, Льва Захаровича? Конечно, знаю. Ныне он заведующий информбюро при СНК СССР, и в его ведении находятся все газеты, журналы, широковещательные радиостанции и киностудии Советского Союза. У того в восхищении блестят глаза. Ух, ты, все, здорово. Какой же еще мальчишка? Он предоставит тебе журналиста, который по моей записке поможет написать статью о проблемах в ВВС РК, которая в свою очередь будет опубликована в ведущих газетах страны и в первую очередь, в «Красной звезде». Василий озадачена. Об проблемах в ВВС, а это не будет разглашением военной тайны, отец, смеюсь. Разглашением, перед кем, враги про все наши проблемы, по Финляндии знают. Свои же, узнают после начала большой войны с Германией, широко открыв глаза. С Германией, а как же договор о ненападении? Морщусь, как от недозрелого лимона. Не задавай глупых вопросов, и заруби себе на носу. В политике, договоры заключаются для того, чтобы их в удобный момент нарушать. Понятливо кивает. Хорошо, зарубил. Так вот, пусть враги знают, что мы знаем о своих проблемах и готовы их устранять. А свои, советские люди, пускай заранее узнают, чтоб потом не говорили, что их комиссары обманывали. Если заранее будет известно, что война с Германией будет тяжелой, меньшим будет шок у красноармейцев с ее началом. А следовательно, меньше успехов у геббельсовской пропаганды и, как следствие, меньше сдавшихся в плен, решив, что все пропало. Предупрежден, вооружен. Посидели, помолчали. Затем Василий, отец, с теми летчиком, которые по призыву, понятно, но среди тех, кто летает кое-как, очень много мечтающих о небе. Зачем наказывать тех, чья вина лишь в том, что они на год-два родились позже счастливчиков? Сперва безапелляционно, я ответил встречным вопросом, а куда их прикажешь девать? Вспомнилось, что, например, в прикрывающей военно-морскую базу в Липе и вооруженной бипланами И-153 и 15БИС-148 и краткое истребительный авиаполк, накануне войны прибыло из авиашколы два десятка летчиков, в кавычках, имеющих по 8-12 часов налета на У-2, а ведь полку предстояло переучиваться на новейшие МиГ-3, на которых не за понюшку табака, гробились и имеющие по несколько тысяч общего налета ветераны Испании, Китая, Холхенгола и Финляндии. Так на Хохуа, спрашивается, вдруг осенило. Хотя, постой, кажется, я нашел способ, по которому и хлопцы пьяные, и волки сыты. Из юных энтузиастов, которых, хоть убей, но дай им полетать, можно создать специальные легкобомбардировочные полки на У-2. На этих самолетах и выпускники аэроклубов воевать смогут и, причем, воевать довольно эффективно. Василий делает большие глаза. На У-2 воевать? Как, отец? Я тебя, конечно, уважаю. Но в данном случае, ты глубоко заблуждаешься. Насмешливо на него глядя. Эх, молодежь, все бы вам выше, дальше, быстрее. Внешние эффекты для вас важнее, чем конечный результат. Наклонившись к нему через стол. А конечный результат для любого самолета-бомбардировщика, какой? Донести до цели бомбу и сбросить ее как можно точнее. А это можно сделать по принципу ниже, тиже, незаметно. А для этого, У-2 подходит как никакой другой. Действительно, из всей советской авиации, достойный упоминания лишь этот деревянно-фанерно-полотняный самолетик, который собирался прямо на фронте, в полевых авиамастерских, из доставляемых с мебельных заводов наборов а-ля «сделай сам». У среднего российского обывателя при упоминании об этом небесном тихоходе, в уме одни ночные ведьмы во главе с Мариной Росковой. Но ведь женский ночной легкобомбардировочный полк был один-единственный, а мужских, многие десятки, по некоторым данным, скинувших за годы войну около 70% всех авиабомб. В отличие от Ил-2, про которого в мемуарах недобитых гитлеровцев, очень редко что-либо встретишь, да и то, лишь у их экспертов, которые сбивали цементбомберы пачками. Эта швейная машинка до того задолбала сумрачный германский гений, что тот из дефицитного разведчика в W189 запилил против Руссфанер специализированный ночной истребитель с локатором и джазом 86. Тщетно. Ночной бомбардировщик По-2 и его экипаж были самыми живучими в ВВС РК. Порядка 750 боевых вылетов на потерю. Даже сам увешанный до пупа крестами всех видов Эрик Хартман, великий и ужасный, мог похвастаться всего лишь одним сбитым УДВАСом. Да и, то скорее всего, спиздел по своему обыкновению. Для сравнения, пилот истребителя ВВС РК делал в среднем 64 боевых вылета, до того как погибнуть, бомбардировщика – 48, штурмовика – 11, торпедоносца – всего 3,8 боевых вылета. Самурайские камикадзе стоят за поребриком и нервно курят бамбук от лютой зависти. Нередко, летчики на кукурузниках делали по 1000 с лишним боевых вылетов за войну, оставаясь при этом без малейшей царапины. В этом они даже далеко превосходили своих британских коллег на москита с их мерлинами. Почему? Потому что по целому ряду причин, их правильно использовали, а не бросали как дрова в ненасытную топку войны. Сам же самолет успешно применялся даже еще во время войны в Корее, где он получил от наших бывших союзников уважительное прозвище «Ночной Чарли». Конечно, У-2 при всем моем к нему уважении, это только на первом этапе становления легкобомбардировочной авиации. Далее, надо будет запилить что-нибудь другое, более продвинутое, при сохранении общей концепции. Рассказав про эту затею и все доводы-выводы, спрашиваю Василия, как тебе выступить с инициативой и сперва создать учебную эскадрилью, затем отработав тактику, полк и, наконец, возглавить управление легкобомбардировочной ночной авиации ВВС РК. Если ты согласен, капитана могу дать прямо сейчас, для поднятия авторитета. Генерала, сам заслужишь. Скажем честно, мое предложение стать предводителем ночных ведьмаков, не шибко-то воодушевило Василия, и даже внеочередное звание его не прельстило. Он долго нудился, затем вывалил. Отец, я считаю, что будучи истребителем, я принесу больше пользы социалистическому отечеству. Снисходительно насмешливо на него глядя, с чего ты это вдруг решил? Потому что истребители – самый главный род авиации. Так считал не только он, а и все руководство Советского Союза. Как военное и политическое в целом, так и авиационное в частности. По этой причине, производство истребителей да и во время войны велось опережающими темпами. Ради выпуска истребителей, например, был фактически похерен с помпой лучший советский бомбардировщик, Ту-2. Каверзным тоном вкратчиво спрашиваю, так уж прямо и самый главный род авиации, обоснуй, Василий, почему ты так считаешь? Тот, чуя подвох, с опаской, потому что они обеспечивают воздушное превосходство, включив тупого, чешу в затылке. Воздушное превосходство, говоришь, и как они, истребители, его обеспечивают. Я не летчик, я не понимаю, что за воздушное превосходство такое и, как и для чего его завоевывают. Расскажи мне хотя бы вкратце. Пью чай, а Василий, делая руками какие-то странные пасы над столом. Воздушное превосходство, отец, обеспечивается патрулированием истребителей в воздухе над важными объектами. Допив чай и отложив в сторону стакан. Хорошо, давай с тобой поиграем в командно-штабные учения. Я за синих, ты, за красных. Хорошо, давай. Беря с него пример, также делаю руками пасы над столом с расставленными над ним предметами. Положим, это район, который требуется прикрыть с воздуха. Моя сторона стола, линия фронта, самовар, штаб фронта, вазочка на столе, склад фронта, чашки, штабы и склады армий, корпусов и дивизий. Беру чайную ложечку и, сперва и проверив, чистая ли она, опасливо покосившись на Валентину Васильевну, провожу условные линии на скатерти. Ну и наконец, это линии коммуникаций, которые тоже требуется прикрывать с воздуха. Автомобильные шоссе и железнодорожные дороги, мосты на тех и других. По диспозиции все понятно, улыбается. Все, на полном серьезе. Теперь про дислокацию. Расклад сил такой, не считая бомбардировщиков, у меня всего 25 самолетов, из которых 20 истребителей, а у тебя целая истребительная авиадивизия. Сколько это самолетов? Поднимает глаза в потолку и как-то неопределенно, смотря сколько в ней полков, всего 3 или 5. Мда, думаю, с организацией авиационных частей тоже, несусветный бардак. Вслух, положим, в твоей истребительной авиадивизии, 5 полков, тогда у меня 300 машин, не меньше. Недоверчиво, точно 300, сколько тогда истребителей в полку, от 63 до 77, опять же в зависимости, сколько в нем эскадрилей. 4 или 5, это, жопа, лишь покачав головой, махнул рукой, типа, 300, так 300, продолжаю, указывая на карту, ну а теперь рассказывай, как ты все это будешь прикрывать, давай, приказывай своим орлам, куда им лететь и когда именно. Тот, сперва довольно самоуверенно, прикажу патрулировать линию фронта, изобразив правой рукой самолет, захожу с фланга на изображающий штаб фронта самовар, а если я зайду со стороны соседнего фронта, трындец командованию, связи с корпусами и дивизиями нет, управление утрачено, противник без труда прорывает фронт и идет прямиком на Москву. И виноват в этом кто? Василий Сталин. Вот мне радости будет на старость лет. Возмущенно. У соседнего фронта должна быть своя авиадивизия. Невозмутимо. Она там есть, но ее командир вынужден по приказу командующего фронтом охранять его штаб. Ведь он же, не Сталин как ты и, вынужден подчиняться по инстанции, иначе. Ну ты сам должен понимать, не маленький. А так чаще всего в реале и было. Начальству спокойнее работается, когда над ним гордо реют краснозвездные ястребки. А то, что кого-то там бомбят, так это ж из штабных окон не видно. Такая же херня была и с сопровождением бомбардировщиков. Главное, штаб прикрыть, а такая ерунда, проблема самих авиаторов. Василий, озадаченно посматривая на самовар, выделю один полк для охраны штаба фронта, делаю тот же маневр справа, но уже нацеливаясь на вазочку со вкусностями. Складу фронта, трындец конкретный, красные остались с командованием, но без боеприпасов, топлива и продовольствия. Войска синих прорывают фронты по пути, разгромив штаб, идут прямиком на столицу первого в мире государства рабочих и крестьян. Верховный главнокомандующий делает аргвыводы и отправляет незадачливого командира авиадивизии руководить сельским аэроклубом куда-нибудь в Туруханск, где когда-то и сам пребывал во времена своей бурной молодости. Василий не сдается. Еще один полк из пяти выделю для прикрытия фронтового склада, насмешливо на него глядучи. А штабы армии и армейские тыловые склады, а коммуникации, их узлы и мосты, а кто будет прикрывать свои бомбардировщики? Наконец, дав ему время подумать, делаю вывод. Да будь у тебя хоть 10 истребительных полков, прикрыть все ты не сможешь. Ни штабы будут уничтожены, так склады, не склады, так коммуникации или позиции войск на линии фронта. Не догоняет. Почему? Да потому что ты не знаешь главного, Василий. Времени налета. Если, конечно, у тебя нет своего человека с рацией в штабе у противника, предупреждающего об времени и готовящегося авианалета и месте, куда он будет совершен. Есть у тебя такой? Нет. Тогда тебе предстоит пережить полный разгром. Ведь твои истребители не могут весь день висеть над прикрываемыми объектами. Час-полтора патрулирования, и они должны возвращаться на аэродром. Самолеты надо заправлять и обслуживать. Летчикам требуется отдохнуть и покушать. И здесь сын реципиента ляпнул глупость, которая объясняет все потери советских ВВС в годы той войны, при всей их очень иллюзорной эффективности. Я разобью светлое время суток для патрулирования по эскадрильям и по звеньям. Не удержавшись, похлопал в ладоши. Браво, ты предоставил мне возможность уничтожить твою авиадивизию по частям, ведь мои 20 истребителей, навалившись на твое звено из 4, или даже на эскадрилью из 10 самолетов, гарантированно их уничтожат, а следом прилетевшие бомбардировщики смешают охраняемый объект с землей. Кроме отсутствия адекватной системы наблюдения за воздушной обстановкой, оповещения и связи, причиной низкой эффективности советских ВВС являлась их тактика, которую кроме как вредительской, иначе никак не назовешь. Вместо свободной охоты и истребления самолетов противника на выбранных участках, после чего собственные ударные самолеты делали с наземными войсками что хотели, советские авиационные теоретики-генералы считали, что господство в воздухе обеспечивает постоянное патрулирование истребителей. В результате что, несмотря на все увеличивающийся выпуск самолетов и пилотов, несмотря на достаточно щедрые поставки по ленд-лизу, советские ВВС были размазаны тонким слоем на всем громадном протяжении Восточного фронта и, немногочисленные, но собранные в кулак Люфтваффе, могли бить их на отдельном, выбранном по их же инициативе участке. И это с успехом делали практически до самого последнего дня боевых действий. Вот откуда при общем численном превосходстве в машинах с самого начала войны, все эти однотипные воспоминания советских летчиков. Нас было 5, а их 25. Такие доклады наверх, объясняющие высокие потери, приводили к тому, что военно-политическое руководство требовало все большего и большего производства истребителей, даже в ущерб выпуска ударных самолетов и качества подготовки пилотов для них, от чего страдали наземные войска, вынужденные наступать и обороняться без нормальной авиационной поддержки. Командование же вермахта свято соблюдало главный принцип стратегии, гласящий: везде быть сильным нельзя. Поэтому ударные кулаки Люфтваффе появлялись лишь в решающих местах и в решающее время. На второстепенных же участках вермахт вполне себе обходился зенитной артиллерией, которая также принадлежала ведомству Германа Геринга. Вот, например, как это происходило во время неудачного советского наступления под Оршей 19 мая 1944 года. Шестерками, одни за другими, пролетали наши штурмовики Ил-2, но с ними творилось что-то странное. Когда они долетали до третьей линии немецкой обороны, выполняли задание и пытались развернуться, ничего из этого не получалось, и один за другим они взрывались и падали. Назад возвращался один из шести. Еще во время артподготовки мы вышли из своей подземной машины окопанного грузовика с радиостанцией в кузове. Авт. Стояли во весь рост на высоте и в недоумении наблюдали за этими катастрофическими воздушными атаками 87. Заметим, что все эти Ил-2 были двуместными, с крупнокалиберным УБ в задней кабине и стрелком. В отличие от тех, что имелись в 41-м, готовыми дать отпор мессерам да фокам, заходящим в хвост. Уши же все прожужжали про такой апгрейд летающих танков, все поголовно авторы альтернативок про попаданцев. Как бы это ни звучало кощунственно, но все же не удержавшись, спрошу. Ну и как, помогло, командование советских ВВС же, желая прикрыть все, в результате не могло прикрыть ничего. Поэтому мнение, что на каком-то этапе войны СССР завоевал господство в воздухе, является полностью высосанным из пальца. Спустя какое-то время возмущается. Это нечестно, отец. У тебя тоже не было шпиона в моем штабе, а ты знал, где и когда охраняли мои истребители. Невозмутимо отвечаю. У меня не было шпиона, но у меня была разведывательная авиация. Помнишь мои слова? У меня 25 самолетов. Из них 20 – истребители. Оставшиеся 5 – разведчики. Извини, конечно, что забыл предупредить. А у меня, все так же, сделав морду топором, а у тебя не было разведывательной авиации, так как в отличие от меня, ты считаешь, что главные самолеты – истребители, так что не обижайся. И таким макаром я его добил. После моих слов лейтенант Сталин впал в полный душевный раздрай, или как у нас, в 21 веке говорят, когтиевидный дисбаланс, хотя, возможно, я что-то путаю. С растерянно бегающими глазами он спросил куда-то в пустоту. Так это что получается, отец, превосходство в воздухе завоевать невозможно, утверждающе кивнув. Конечно, нет, особенно с такой подготовкой летчиков, тактикой и организацией, как в ВВС РК. Неужели наши авиационные генералы об этом не догадываются? Внутренне усмехаюсь. Ха, да они за 4 года войны ни об чем таком не догадывались, хотя их регулярно пиздили. Хотя в народе говорят, за двух небитых одного битого дают, это, видимо, не про нашего генерала. И дело тут даже не в радиофикации самолетов. У японцев, в конце концов, примерно такая же шняга с ней. Но ни одному американцу не придет в голову заявить, что война против морской авиации джапов над Тихим океаном была легкой прогулочкой со стрельбой по уточкам. Все дело в том, что несмотря на громкие заверения, типа «бить врага только на его территории», советская доктрина была оборонительно-пассивной. Пассивными, в плохом смысле этого слова, были сухопутные генералы, с их рубежами. Пассивными были адмиралы с их минными позициями, даже против такой великой морской державы, как Румыния. И авиационные генералы тоже были пассивными, с их патрулированием и превосходством в воздухе. А куда им деваться, если общая тенденция такая? На вопрос Василия я только и смог, что развести руками. Видимо, не догадываются. Вот ты и подскажи им это, в своей статье в «Красной звезде». Затем, вопреки известной поговорке «от наших баранов», возвращаюсь к началу разговора. Впрочем, сегодня я не про них, а про тебя. Благодаря некоторым деятелям от культуры и, в частности, кинематографа, пересажаю, нах, были неправильно расставлены приоритеты среди родов авиации. Я намерен в ближайшее же время все это исправить. Ведь в конце концов, истребители нужны не сами по себе, а лишь для обеспечения свободы действий самолетов, разведчиков и бомбардировщиков. Последние же существуют не красоты ради, а в интересах сухопутных войск. Поэтому повышенные оклады, звания и награды впредь будут получать летчики разведывательной авиации, ведь вовремя добытые ими разведсведения могут быть решающими при проведении собственной наземной операции, или сорвать таковую же у противника. В настоящее же время разведывательной авиации уделяется остаточное внимание, и это еще слабо сказано. На втором месте – бомбардировочная, особенно ночная дальнебомбардировочная и бомбардировочно-штурмовая, и только на третьем месте – вы, летчики-истребители. Конечно, я изрядно все упростил и нагнал излишней жути, но все это только пользы ради. Затем я рассказал про свои первые решения в области военно-воздушных сил, про отдельный учебный полк ночных бомбардировщиков Голованова, разведывательную авиагруппу Генерального штаба РК и особую истребительную эскадрилью Рычагова «Агрессор», после чего, конечно, ты можешь вновь злоупотребить фамилией и устроиться в любую из этих элитных подразделений. тебе не откажут. Там будешь быстро продвигаться по службе и в званиях, в первую очередь получать награды. Но всегда, ты будешь себя чувствовать прихлебаем, а не сделавшим себя сам. Посмотрев на портрет на стене, как твой отец, уперев ему палец в грудь, заглядываю в глаза. Я же тебе предлагаю шанс. Выступишь с инициативой создания легкобомбардировочной авиации ВВС РК. Создашь ее с нуля. Это будет твое и только твое детище. Благодаря ему ты получишь свое собственное имя. В народе будут говорить не Василий Сталин, сын великого вождя, а Василий Сталин, великий и ужасный предводитель ночных ведьмаков. Враги будут вздрагивать по ночам и просыпаться в липком поте, лишь услышав стрекот твоих удвасов. У того глаза горят, как у фары тепловоза. Почему ночных ведьмаков? Пожав плечами. Так, первое название, что на ум взбрело. Не нравится? Придумай что-нибудь свое. Задумчиво. Да почему же? Очень нравится. Спасибо, отец. Ну, вроде дело сделано. Чисто для проформы спрашиваю. Так ты согласен? Конечно. Тогда завтра вечером получишь от меня записочку с планом статьи, а послезавтра с утра, товарищ Михлис ждет тебя у себя. В голову пришла еще одна идея, как ускорить события. Как, кстати, дела на семейном фронте, Василий? Тот, непроизвольно вжав голову в плечи. Спасибо, отец, все хорошо. Подбадривающим тоном. Передавай привет Галине от нас с Валентиной Васильевной и Светланы. Не забудь, рот до ушей, хоть завязочки пришей. Спасибо, обязательно передам. Показываю еще один пряник. Как сформируешь первый полк ночных ведьмаков? Жду вас обоих в гости. Скажем, на 8 марта, Международный женский день. С дальним прицелом думаю. Как раз немного времени останется, чтоб обкатать тактику легкомоторной бомбардировочной авиации перед советско-финской продолженной войной и испытать ее в деле. Василий, чуть не захлебнувшись воздухом от радости, пробормотал что-то маловразумительное, но я понял. Полк будет готов точно в срок, особенно если ему дать в помощники пару толковых штабных командиров и технических специалистов и не забыть озадачить конструкторов специальной версии У-2. От сына реципиента, по существу, требуется только его громкая фамилия. Ну и нерастраченная энергия и энтузиазм молодости, конечно. Поговорили еще об том, об всем и вдруг без всякой задней мысли, спрашиваю. Василий, ты же нынче на курсах командиров авиаэскадрильи должен быть. Почему же в Москве то и дело ошиваешься? Аргвыводов не последует, обещаю. Но все же, и тот, по-детски наивно счастливо улыбаясь, вываливает мне арбуз. С начала зимы учебные полеты отменили в связи с морозами и сильными снегопадами. На самолетах старых типов летать невозможно, из-за открытых кабин, на нового типах, из-за того, что они, в отличие от старых, не снабжены лыжами. Что с тобой, отец? И тут вдруг у меня потемнело в глазах. Я вспомнил. В этот год генерал Мороз работал на Гитлера. Когда недобитые белокурые бестии ностальгируют об своих яйцах, утраченных в результате обморожения под Москвой, то они понятия не имеют, насколько им повезло, что бесноватому не пришло в голову начать свой драхнахостин на год раньше. Ведь самая холодная зима за столетие была в 1941-1941 году, то есть прямо в данный момент. Ноябрь-декабрь 1940 года в европейской части страны были аномально холодными, а в январе столбик термометра не поднимался выше минус 30, в отдельные дни опускаясь ниже 40 мороза. Мало того, лютый январский холод сопровождался сильным ветром. В больнице поступало множество пациентов с обморожениями. Сильнейшие морозы ударили по промышленности и коммунальному хозяйству. Предприятия вставали, трубы лопались, перестал ходить транспорт. Работать на улице стало невозможно, остановилось строительство и ремонтные работы. Помимо людей, от аномальных морозов пострадала природа, когда менее устойчивые к холодам породы деревьев вымерзли на корню. Так из Московской области почти полностью исчезли дубы и клены. В садах погибло множество плодовых деревьев, даже тех сортов, которые прежде считались морозостойкими. За аномальными холодами пришли обильные снегопады. К началу первой декады февраля в Москве наступило резкое потепление. 10 февраля утром было около 8 градусов С, а 11 февраля, к вечеру, температура поднялась до 1 градус тепла. Повышение температуры сопровождалось обильным снегопадом, который начался еще 9 февраля, но особой силы достиг в ночь с 10 на 11 февраля. Снег не прекращался весь день 11 февраля. В окрестностях Москвы снежный покров к вечеру 11 февраля достиг 60 см. Прирост снежного покрова за одни сутки составил 7 см. Затем аномальная зима плавно сменилась аномально холодной, затяжной весной. Весна выдалась холодной, поздней и затяжной. Причиной тому послужило преобладание меридиональной циркуляции над зональной. Эта особенность циркуляции прослеживалась еще с осени 1940 года. В апреле среднесуточная температура была ниже средней многолетней на 1,8 градусов С. Устойчивый снежный покров наблюдался до конца первой декады апреля. Отрицательные отклонения температуры от нормы были отмечены в течение всех первых 5 месяцев 1941 года, впервые за 120 лет наблюдений. До этого обычно после 4 холодных месяцев 5-й был теплым. Но в 1941 году холодным выдался и май месяц, и даже июнь. В начале июня наблюдалось очередное вторжение арктического воздуха. В ночь с 2 на 3 июня в Москве температура воздуха составила 0,4 градуса С, что было близко к суточному рекорду 1916 г. Также 3 июня был отмечен слабый ливневый снег. Среднесуточная температура 3 июня составила всего 2,6 градусов С, что на 11,5 градусов ниже средней многолетней, а в ночные часы 4 июня столбики термометров понижались до 0,3 градуса С, что является абсолютным суточным минимумом температуры для суток 4 июня и по сей день. Хорошая погода пришла лишь к 20 числам июня, прямо как по заказу Гитлера. До конца июня большого тепла так и не было, за исключением периода с 12 по 20 июня, когда в дневные часы температура воздуха повышалась до 20-25 градусов С. Например, 20 июня, когда прошли выпускные вечера, в столице стояла довольно жаркая, 25-2 градуса С, погода. И лишь во второй половине дня Москву пересекал холодный атмосферный фронт, принесший ливневый дождь и понижение температуры 88. Эти выкрутасы природы очень сильно ударили по боевой подготовке РК и особенно по ее самому слабому звену, военно-воздушным силам, ВВС РК. Когда 3 месяца морозы, летать в открытых кабинах самолетов старых типов, довольно рискованно, учитывая и без того критически высокую аварийность в этом роде войск. Когда потеплело, из-за снегопадов летать было нельзя уже на самолетах новых типов и без того слабо освоенных летчиками. Ведь до начала 40-х все советские самолеты оснащались в зимний период лыжами. Но потом наши чиновники авиации съездили в Европу и, в промежутком между шопингом обнаружили, что там зимой на лыжах не летают, а значит и нам не след. Вышел указ Наркомата авиационной промышленности и приказ наркома Тимошенко чистить зимой аэродромы он снега, как это делают где-нибудь в Италии. А чем? На аэродромах даже автоцистерны и автостартеров критически не хватает, а про снегоуборочные машины и слыхом не слыхивали. Короче, подкузмил нам изрядно генерал Мороз, сволочь. Когда пришел в себя, чувствую на себе обеспокоенные взгляды домашних, уставившись на телефон, шиплю сквозь зубы. Всем выйти. Валентина Васильевна обеспокоена. Иосиф Виссарионович, ты здоров? Может, профессору Виноградову позвонить? Выхожу из себя, весь как в ознобе дрожа и топнув ногой. Я сказал, всем выйти, быстро, всем вон. Когда остался один, сколотившимся как отбойный молоток сердцем, беру трубку и, набрав по ВЧ номер штаба ВВС РК и представившись, весь кипя от злости, едва сдерживаясь, чтоб не перейти на многоэтажный русский мат, спрашиваю, кто в вашей конторе отвечает за боевую подготовку летчиков? Как это? Еще не назначили? Вы что там? Охуели? А кто прежде отвечал? Что? Генерал-лейтенант Пумпур? Как это Пумпур? Вы что там? Совсем охуели? Ему же уже давно лоб зеленкой намазали. Ты что, судак белоглазый, в мертвые души со мной решил поиграть? На лоскуты порву, Чичиков грибаниный. Что-то мое послезнание виснуть стало. Помню, шлепнули этого авиастратега, а когда именно, не помню, ход самого расстреливай. Однако мой собеседник в штабе авиации настаивает, поэтому пришлось переобуться на скаку. Тогда срочно меня с ним соедините, пока его еще не расстреляли и, побыстрей, пока за вас не принялся. Минут 5-10 бегаю туда-сюда по столовой как лев в клетке и, наконец-то услышав звонок, хватаю трубку и, услышав незнакомый встревоженный голос, уже не сдерживаясь, рычу. Спите, товарищ генерал? Да, а я вот, сука, из-за вас не сплю. Молчать. Расскажите мне, как идет боевая подготовка летчиков Московского военного округа. Чё погода, чё за гнилой базар, олень, на всей 1/6 земной поверхности, снегопады и морозы за 30, чё за тупые отмазки, чепушила чертоганская, чё, ты мне еще там покипишуй, бычара, в асфальт закатаю. Наконец, вообще срываюсь с резьбы. Да вы там совсем мышей не ловите. Мать, мать, мать, вы, что там, совсем меня и советскую власть бояться перестали. Мать, мать, мать, да я вас там всех выебу и высушу, так передай всей своей кодле. Мать, мать, мать, трехэтажно и выше выматерив генерала, как отстирав, приказываю. Слушай сюда, сволочь, ты вновь назначаешься начальником управления боевой подготовки ВВС РК. Догоняешь? Никого, а что? Терпила. Слушай боевой приказ, не знаю как, воздухом, по железной дороге или по льду, впадающей в Каспийское море Волги, но ты перебрасываешь в Туркмению самолеты выпуска до 39 года, летный и технический персонал воинских частей, летные училища, вдоль всей Закаспийской железной дороги, организовываешь зимние лагеря по подготовке летного персонала. Если бы знал географию хотя бы в объеме школьного глобуса, тупой недоумок, то понимал бы, там тепло, нет снега и ровная как стол каменистая пустыня, сплошной аэродром, в общем, разбиться невозможно, даже если сильно захотеть. Вроде бы американцы во время Второй мировой войны тоже тренировали свой крылатый молодняк в пустыне Невада, где есть все условия для безаварийной посадки в любом месте. До начала ядерных испытаний там, по крайней мере, стучу кулаком по столу. И летать, летать и еще раз летать, Баку совсем под боком, бензина, море. Нормальная летная подготовка, с фигурами высшего пилотажа, бомбометанием и стрельбой. Отработка групповой слетанности в составе хотя бы до полка в 30 самолетов, наведение с земли по радио, в первую очередь, и насрать на аварийность. Знаешь, как Николай I про подготовку рекрутов говорил, сука, пропускают занятия по истории, а потом тупит, двух запари, одного выучи. Кстати, довоенная подготовка летчиков японской авианосной авиации, менее чем через год наделавшей столько шухера в Перл-Харборе, практически ничем не отличалась от этого принципа. Две недели срок у тебе, у тыракой, я приятно удивляюсь, и не вздумай мне фуфло толкать, до Лубянки не доживешь. Гнида. Немного успокоившись, звоню Михлису. Не спится, Лев Захарович? Вот и мне тоже. Кратко рассказав суть дела, то да сё. Послезавтра с утра к тебе подойдет Василий, выдели ему своего самого бойкого пса тоталитаризма и пусть они на пару, как следует пропесочат наших летунов-петушков в генеральских штанах. Звоню Кабулову, начальнику главного промышленно-экономического отдела при Совнаркоме СССР, КПСНК СССР, и, в двух словах рассказав ему про затею с созданием Центра подготовки летного персонала в Туркменской ССР, приказываю, проследите, чтоб этот пумпур выполнил мое задание точно и в срок, и, если надо, помогите ему, а если ничего не помогает, заройте его там в песок по шею и, найдите замену, вспомнив кое-что. Кстати, товарищ Кабулов, а почему среди ваших шести главков до сих пор нет авиационного? Впрочем, ответ и так ясен. Наркомат авиационной промышленности, который одно время крышевал один из четырех братьев Кагановичей, был как жена Цезаря, неприкасаем даже для сверхмогущественного НКВД. Ежели кого-то из авиаконструкторов, авиачиновников или авиагенералов и сажали, то это, как правило, результат внутренних разборок. Подросший и оперившийся молодняк требовал места под солнцем, услышав примерно то же самое, что и вышеописанное, требовательно. Так пора его создать. Пусть авиационный главк будет в вашем отделе седьмым, число счастливое. Позвонил еще по паре адресов и пообщавшись на разные темы, глянул на часы, почти час ночи, так и в сову недолго превратиться. Дверь осторожно приоткрывается в узкую щель, одновременно робко заглядывают три мордашки. Развожу руками. Ну а я что говорил, без подсказки товарища Сталина и штаны, самостоятельно не догадаются снять, прежде чем по-большому сходить. Почему-то после того нервного срыва, я страшно, ХМ, ГКХМ, возбудился в половом отношении и у нас был просто феерический секс с законной супругой. Оба так и летали, уже не знаю куда пристроиться, на потолке разве что только не пробовали. Потом она со счастливой улыбкой уснула, а мне не спалось от слова вообще. Долго лежал с открытыми глазами, слушая ритмичное дыхание Валентины Васильевны, периодически переходящее в легкий храп и... люто завидовал. Затем встал и, захватив с собой одежду, выйдя в прихожую, стал одеваться. Заглянув в гостевую возле выхода из здания и спросив бдящего там прикрепленного, что, не спится, мне тоже, тяжело вздохнув, предложил, пойдем погуляем, товарищ сержант, свежим воздухом подышим. Тот, пытался отговорить от этой затеи. Мороз же, товарищ Сталин, улыбаясь, успокаиваю, оно и к лучшему, враги в засаде не усидят. Затем, как бы ни час бродил вдоль речки, периодически оттирая руками уши и размышлял, эх, если бы в одной авиации было дело, и если бы все можно было поправить одним телефонным звонком с русским матом, безжалостным и беспощадным. Глава 21. Кто виноват? Или возвращаясь к нашим баранам, адмирал флота И.С. Исаков, однажды, в 1946 году, позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить меня начальником главного штаба ВМФ. Я ответил, товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток, ампутирована одна нога. Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить. Последовал вопрос, да, у нас раньше был начальник штаба без головы, ничего, работал, у вас только ноги нет, это не страшно, заключил Сталин. Артем Драбкин, писатель, автор сборников воспоминаний участников ВОВ. Мне один ветеран высказал такую мысль, что в войну гибли прежде всего самые смелые и порядочные люди, а без них на первый план вышло много хитрованов, и с этих пор наш народ пошел на спад. Крысов Василий Семенович, ветеран ВОВ. Танкист-самоходчик, я согласен с такой догмой, что если о войне не сказана правда, то следующая война будет проиграна. Это мы показали уже на Афганистане, откуда ушли с позором. Врать не надо. 89. Итак, вернемся к самой болезненной теме. Кто виноват в трагедии 1941 года? Сперва, чисто эксперимента ради, слегка упростим ситуацию. Положим на небольшой городок где-нибудь в Техасе, в котором все как положено. Мэр, судья, салун с ковбоями и трапперами, покой которого зорко оберегает шериф с помощниками, внезапно и вероломно напали бандиты, и изрядно в нем повеселились, пока их всем миром не угомонили и не прикопали близ почтового тракта, ведущего в Калифорнию, водрузив на могильные кресты их же сомбреро. Вопрос, кто виноват? Первым делом в виновные напрашиваются сами бандиты, чего это они вдруг? Однако, если подумать, то что с них, с бандитов взять? Сущность их такова, нападать внезапно и вероломно, не предупреждая заранее. Может, судья виноват, выносил он слишком мягкие, гуманные приговоры, вот и потянулись в те края бандиты со всего мира. ХМ, ГКХМ, как-то даже и обсуждать такой вариант не хочется. Следующий подозреваемый мэр городка. Зажилил он деньги налогоплательщиков на новейшие и тяжелые кольты 45 го калибра для шерифа и его помощников, а уже имеющиеся легкие и устаревшие 38 го у тех, как на грех, все до одного сломались. Да к тому же он, параноик такой, верил в миролюбие и порядочность бандитов и, посему запрещал шерифу и его людям держать оружие заряженным и защищать правосудие. Для чего, спросите? Чтоб не провоцировать, три раза ха-ха-ха, бандитов на нападение, бред какой-то, а может повнимательнее присмотримся к самому шерифу, а то как-то подозрительно. Все в этой истории по брови в говне, а он один, ишь какой, весь в белом и на коне, красуется на главной площади города. Однако от дикорастущих кактусов жарко-влажных прерий, вернемся к родным березкам в нашем резко-континентальном климате. Сталин, конечно, весь по уши в грехах, как в шелках, но если подходить непредвзято, то повесить на него 22 июня 1941 года и то, что за этой датой последовало, не получится. Он не был на тот момент ни верховным главнокомандующим, ни наркомом обороны СССР, ни даже начальником генерального штаба РК. Нет ни одного документа, где бы стояла его подпись о запрете приводить войска в боевую готовность. А вот документов с подписью Тимошенко и Жукова, сколько угодно. Вот, пожалуйста, один из подобных образчиков. Военному совету Киевского ОВА, БН 10641. Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных районов получили указание занять предполье. Донесите для доклада наркому обороны, на каком основании части укрепленных районов КОВА получили приказ занять предполье. Такое действие может спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и доложите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение. Жуков, где здесь Сталин? Нет его здесь от слова вообще. А Жуков, вот он, во всей своей воинской красе и стратегической гениальности, полюбуйтесь на своего маршала победы, дорогие соотечественники. А остальные рассуждения на эту тему, придуманы уже задним числом и все до одного они от лукавого. Он же, лысый, он же, Кукурузник, он же, Хрущ или просто Хряк, не удастся возложить вину и на оружие, которым недоедающий, плохо одетый и вынужденный жить в скотских условиях народ, вооружил Красную армию, свою защитницу. Среди него попадались лучшие в мире образцы и, было их так много, что захваченных вермахтом трофеев хватало и ему, и его союзникам. В мемуарах гитлеровских недобитков нет даже намека на хулу вооружения и боевой техники РК. Даже остервенено ругаемый нашими диванными экспертами трехлинейки Мосина или фанерно-перкалевого Ишачка, об которого те все свои бумажные копья сломали. Американцы же официально, через канал Discovery, объявили Т-34 лучшим танком Второй мировой войны. Вон его даже как, нет вины за разгром не только армии, но и страны, и на простом русском солдате. Опять же, ни в одном воспоминании недобитых гитлеровцев нет и тени пренебрежения его личным мужеством и стойкостью. Вот, к примеру, что пишет лучший генерал вермахта Эрик Манштейн на последних днях обороны Севастополя. То, что далее последовало, было последним боем армии, который не мог не изменить ее судьбы, не принести какой-либо пользы советам с точки зрения общей оперативной обстановки. Даже для сохранения чести оружия этот бой был бы излишен, ибо русский солдат поистине сражался достаточно храбро. Заключительные бои на Херсонесском полуострове длились еще до 4 июля. 72-я дивизия захватила бронированный ДОС «Максим Горький», который защищался гарнизоном в несколько тысяч человек. Другие дивизии все более теснили противника, заставляя отступать на самый конец полуострова. Противник предпринимал неоднократные попытки прорваться в ночное время на восток в надежде соединиться с партизанами в горах Елы. Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые, тоже с оружием в руках, воодушевляли бойцов. Упс, вы тоже заметили, а почему это идущих на прорыв красноармейцев ведут не те, у кого это является профессиональным долгом? Почему остатки войск в последний и решительный бой ведут хрупкие, нежные и слабые женщины и девушки? Те, чье предназначение не воевать, не погибать в боях за отечество и во славу русского оружия, а вынашивать, рожать и выкармливать детей от своих любимых мужчин? Кто должен быть впереди? Кто должен был призывать подчиненных бойцов, воодушевляя их своим личным примером? Делай, как я. Где те, кто должен это делать, не только по букве устава, но и по духу профессионального защитника Отечества? Где полководцы? Где командиры? Где те, чья профессия родину защищать? Ах, вот они где. Со слов начальника штаба 95-й краткой дивизии майора П. Кокурина, вместе с комиссаром отдела пошли в Камышовую бухту. То, что там я видел, меня поразило. Толпы людей с оружием и без. Все чего-то ждут. К пристани не подойти. Тысячи людей, шум, крики. Решил пойти на 35-ю батарею. Это было в 1 час 35 минут 1 июля. Придя на 35-ю батарею к ее главному входу, увидел еще худшие. Весь дворик и коридоры навеса были переполнены комсоставом Приморской армии. Двери на запорах. Здесь я узнал, что 29 июня было дано распоряжение по армии всему старшему офицерскому составу оставить свои части. Части остались без управления. Все это было похоже на панику в полном смысле слова. Словами официальных советско-российских историков, это национальное позорище называется так. Исчерпав все возможности для обороны, советские войска по приказу Верховного Главнокомандования были вынуждены оставить город. Ой, Ли, был ли тот приказ Верховного Главнокомандования, где он? Пруфы в студию. И все ли возможности для обороны исчерпаны? Бойцы и командиры были одними пленными. Эрик Манштейн взял 40 тысяч человек. А сколько погибло, сколько прорвалось в горы? Может, у войск, оборонявших Севастополь, боеприпасы кончились? Опять пальцем в небо. В этот день в районе Инкермана произошел взрыв огромной силы, который слышали и Петров, и Манштейн на своих командных пунктах. Взрыв нанес гитлеровцам большие потери, завалив землей и камнями колонну танков и мотопехоты. Это через 10 дней после сдачи крепости. Остатки гарнизона взорвали огромный склад боеприпасов и подземный завод по снаряжению боеприпасов. Вот только вряд ли генерал Петров тот взрыв слышал. Его к тому времени и след простыл. Перед этим грандиозным драпом, для самих немцев положение, было весьма и весьма пиковое, и сам лучший полководец Гитлера это охотно признавал. Не было никакого сомнения в том, что противник и дальше будет продолжать ожесточенное сопротивление. С другой стороны, нельзя было не признать, что даже если резервы противника и были в основном израсходованы, то и ударная сила немецких полков была на исходе. И почему историки беззастенчиво пишут общим списком, как на партсобрании, советские войска вынуждены были оставить ФО, хоть одного красноармейца, которого взяли на борт самолета или подводной лодки, вместе с адмиралом Октябрьским или с генералом Петровым, поддавшись панике, сперва побежали как сциклявые тёлки адмиралы с генералами, за ними, полковники, майоры и прочие, и предоставленные сами себе бойцы, во главе с женщинами и девушками, погибали при отчаянных попытках прорваться из окружения, или сдавались в плен, если тех во главе их не оказывалось. Надо полагать, так оно и было. В стране советов любили повторять: награда нашла героя, а наказание нашло подлеца и труса. Сталинская эпоха, однако, на дворе. Сейчас, узнав про сдачу Севастополя, вождь прикажет словами Жукова: на каком основании? Ну-ка, бери, возьмите его к себе в подвал. Квак бы, не квак. Со слов адмирала Кузнецова: вы говорили, что там останется генерал-майор Петров. Нахмурился Сталин. На этом все и вопрос закрыт. Увы, но кроме как хмурых бровей, никаких законных репрессий от великого и ужасного не последовало за это преступление. Октябрьского отправили на Амур-Лососевую красную икру жрать. Вот и все наказание. Одному мне хочется назвать этого деспота и тирана, ложком конкретным, тряпкой помоечной и соплей мягкотелой, что-то, как-то зашла мне тема. Генералы и девушки, кто более России родине матери дорог? Вот еще один образчик. 7 октября 1941 года под Вязьмой, немцы замкнули кольцо окружения 4 советских армий, 19-краткая и 20-краткая Западного фронта и 24-краткая и 32-краткая резервного фронта. Через 5 дней Ставка дает приказ генералу Лукину, командующему 19-краткой армии, возглавить всю группировку и прорываться к Москве. Военная аксиома. Тот, кто окружает, сам находится под угрозой окружения. Если противник серьезный, конечно, грамотный, умелый и настроен решительно. Но генерал Лукин к таковым не относился, и из всей решительности у него было одно – удрать. Как и у адмирала Октябрьского или генерала Петрова полугодом позже. Он немедленно прекращает управление войсками и, мало того, дезорганизует их, приказывая выходить из окружения небольшими группами, а перед этим – сжечь автомашины, уничтожить все материальные запасы, взорвать материальную часть артиллерии и оставшиеся неизрасходованными снаряды. В результате чего, группировка РККА из 4 армий, уже к 12 октября была практически уничтожена. В плен попало не менее 600 тысяч бойцов и командиров, в том числе и сам виновник торжества, генерал Лукин. В плену он вел себя так же достойно, как и воевал, то бишь, рассказал на первом же допросе, все, что знал, и наплел то, чего не знал. Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной армии МФ Лукина 14 декабря 1941 года, взято из хрестоматии по отечественной истории, 1914-1945 ГГ, под редакцией АФ Киселева, А.М. Шагина, М. 1996. Начиная с сентября этого года на Волге и восточнее Волги формируется 150 новых стрелковых дивизий, а возможно и больше, но никак не меньше 150. Мы должны были сами отдавать из своей армии некоторых командиров и комиссаров для этих новых дивизий. Через 4-5 месяцев эти дивизии или закончат свое формирование, или уже будут на фронте. У них будут и танки. Один мой друг сказал мне, что ежедневно строится 60 танков, позднее это число будет доведено до 80. Это включая заводы Ленинграда и те заводы, которые были эвакуированы на восток страны. Основные типы строящихся танков Т-34 и КВ. Также строится около 20 самолетов в сутки разных типов, но артиллерии, пистолетов, пулеметов будет немного. СССР помогают США и Великобритания, но я не думаю, что их помощь будет значительна. Нефти и нефтяных запасов не так много, чтобы полностью удовлетворить потребности, и если вермахт дойдет до Кавказа, то их будет еще меньше. На фронт начинают поступать новые реактивно-пусковые установки, которые раньше имелись лишь у армий, но теперь будут и у дивизий. До сих пор существовал такой порядок, что ни одна установка не должна была быть захвачена вами, и я сам отдавал приказ об их уничтожении, если они были в опасности. Сейчас их появится очень много. Если появится возможность более точной организации их стрельбы, то их значение резко возрастет. Поскольку они просты в изготовлении, то что и на фронте установки появятся скоро. Вы должны обратить на них внимание. Я не думаю, что Красная Армия начнет вести химическую войну. Теперь я прошу вас, чтобы вы знали, что все это сказал россиянин 90, который любит свой народ. И я не хочу, чтобы было еще хуже. Я прошу вас сохранить все это в секрете, так как у меня есть семья. Представляете, семья у этого пидораса есть, оказывается. И это говно, так трогательно о ней заботиться. А вот теперь сравните поведение боевого генерала, попавшего в плен, с поведением хрупкой и нежной девушки, которой только вышивать крестиком и бегая тайком от мамы на свидание, целоваться с мальчиками, с поведением на допросе Зои Космодемьянской. Из послевоенных показаний В. Клубкова, товарища З. Космодемьянской по диверсионной группе. Видя, что Зоя молчит, три офицера разделили ее догола и в течение 2-3 часов сильно избивали ее резиновыми палками, добиваясь показаний. Космодемьянская заявила офицерам: «Убейте меня, я вам ничего не расскажу». Больше ее не видел. Несмотря на то, что я Космодемьянскую выдал избиение немецкими офицерами, все же она им ничего о себе и о Красной Армии не рассказала. Ну и как вам? А ведь та, всего лишь герой Советского Союза, да и то посмертно. А Лукин еще при жизни награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями. По идее, к этому иконостасу, еще бы добавить полный набор железных, золотых и рыцарских крестов от фюрера и его НСДАП, с дубовыми листьями, мечами, бриллиантами и прочей тряхомундней. Ведь заслуг перед Третьим Рейхом у него никак не меньше, чем у толстяка Геринга. Дык Адольф Алоизович еще при жизни страдал воистину еврейской прижимистостью и прусско-солдафонским недостатком воображения, на чем и погорел в буквальном смысле этого слова, после ее завершения. Если бы он воздавал по заслугам всем предателям из советского офицерства и генералитета, их дети и внуки пили бы баварское намного раньше прихода к власти Горби Меченого и ебны же с ним. Возможно, Гитлер просто испытывал брезгливость к этой категории двуногих и не мог перебороть себя даже во имя победы Рейха, очень даже вполне может быть. Личный секретарь Гитлера, Генри Пикер, в своих записках приводит такой пример в подтверждении моих слов. Аналогичной была реакция Гитлера, когда ему доложили, что некий русский пленный в течение года водил грузовик в непосредственной близости от нашей линии фронта честно и надежно, доставляя боеприпасы на позиции, а затем заявил, что он генерал, предъявил соответствующие документы и попросил повысить его в должности. И Гитлер, под одобрительный смех всех присутствующих, принял следующее решение: поручите ему возглавить целую колонну грузовиков. Зато у наших власть имущих никогда не было чувства брезгливости к подобным типам. Свои ж, сука, кровь от крови, плоть от плоти. Этого Иуду власти ценит даже после смерти. В 1988 году исполком Смоленского городского совета народных депутатов присвоил генерал-лейтенанту Лукину звание «Почетный гражданин города-героя Смоленска».